Украину с морями, фруктово-винную Молдавию, весь мирный Кавказ и тихую, спящую под дождем ядохимикатов среди хлопковых полей Среднюю Азию, а также лагеря были полны читателями запрещенной литературы. Когда Наташе был год, как раз и наступил Андроповский 37-й год, и у нас посадили друга, и мы стали тоже готовиться к обыску, пораздавали все книги и рукописи знакомым, и не было человека, который бы отказался взять опасный груз. За хранение и распространение, как уже не раз говорилось, давали срок. Андропов помер. Затем воцарился совсем уже хромой на голову Черненко. Его за руки водили. На глазах включенные телекамеры. К урне голосовать. Но он успел объявить год письма. Вернее, за него объявили и начали отвечать на письма трудящихся. Я написала письмо Черненко с уведомлением о вручении, что у меня закрыли спектакль неизвестно почему. И три девушки в голубом опять посмотрели. Его смотрели регулярно раз в полгода, но решения не выносили никакого. Опять не разрешили. На том уже и Черненко помер. Кстати говоря, про этот каскад похорон в народе ходил анекдот. «У вас есть пропуск в колонный зал на похороны?» «Гордо! У меня абонемент!» Именами усопших тут же называли города. Хороший город Рыбинск стал город Андропов. Возник город Устинов в честь покойного маршала. Была жуткая байка, как телефонистка междугородки кричит на весь зал. «Андропов! Вас вызывает Устинов!» Мертвец мертвеца. Про ушедшего Черненко, его звали Константин Устинович, ходил следующий анекдот. Стали думать, как в его честь назвать Одессу. Черненковск мрачно. Устинов уже есть. Переименуем Одессу в Константинополь. Итак, Наташе исполнилось 3 годика, и явился Горбачев. Это был 4-й и последний Наташин партийный руководитель КПСС. И вдруг наш спектакль в Ленкоме разрешили. Мы ликовали. Никто не верил, что послабление пришло надолго. Старались успеть. Вообще все было как в последний раз. Даже когда давали сыр или подушки, толпы ломились. И действительно, через полгода спектакль опять закрыли. Теперь уже лично член Политбюро КПСС по фамилии Лигачев. Спектакль разрешили только через полгода. Лигачев прославился одним — фразой в адрес Ельцина. «Борис, ты не прав. Теперь и это забыли». Ни Наташа, ни все эти деятели не подозревали о существовании друг друга. А вот в моих воспоминаниях руководители всего-навсего — ее современники. Так странно устроены родительские глаза. Когда Наташа еще ходила в садик, наш средний Федя написал после уроков на доске: «Да здравствует тысячелетие крещения Руси!» Классная руководительница позвонила нам с возмущением и наткнулась на меня, а я молча передала телефон мужу. Все, что я услышала, и классное, от нашего горячего папы, могло заставить верующего перекреститься, а неверующего вздрогнуть. Феде пришлось уйти из этой английской школы. Когда Наташе исполнилось 7 лет, и в классе надо было вступать в октябрята, Наташа не пошла в этот день в школу. Прогуляла и дополнительный набор в октябрята, который устраивался позже для плохих и отстающих учеников. Учительница заподозрила что-то неладное, назначила индивидуальный прием. Беспартийная Наташа со слезами и в этот день просилась в школу, потому что уже дети из соседних классов ходили на нее смотреть, как на ту девочку, которая любит Ленина. Формулировка учительской. Но шли новые времена, и нас не вызывали к директору, и ребенка не исключили, как когда-то попросили из школы Федю, придравшись к его математике. а класс-то был с литературным уклоном.